Фазиль Искандер. «Способ существования». Рассказ «Бедный демагог». Кассета номер 13. Первая сторона. Итак, тот, что и раньше подходил, берет кружки, а второй, обернувшись в сторону эвкалиптовой рощицы, пытается произнести, по-видимому, обличительную речь против людей, терроризирующих пивные кружки. Но произносить не приходится, потому что второй кочегар мановением руки показывает, что он без боя отдает эти кружки. «Бери, бери», — говорит он, — «тут из горла жрут, извините за выражение, как некоторые животные». Но он напрасно извиняется, потому что слова его до ларька никак не доходят. Доходит только жест человека, уступающего место боя. Оба делегата возвращаются с кружками, явно довольные маленькой победой коллективных усилий над самодурством. Нельзя сказать, что намек второго кочегара остался совершенно незамеченным первым. Он на мгновение даже отрывается от бутылки и смотрит на него обиженными глазами. Но, словно взвесив обиду и силу похмельной жажды, и почувствовав, что похмельная жажда перевешивает, снова молча прильнул к бутылке. «Работничек называется», — говорит с усмешкой второй кочегар, теперь явно обращаясь к абхазскому старику. Старик ловит его взгляд и уважительно прислушивается. Спутники старика тоже поворачивают головы в сторону второго кочегара, раз уж старший среди них обратил на него внимание. Видимо, это еще больше вдохновляет второго кочегара. «Работничек называется», — повторяет он с выражением праведного гнева. «Через 2 часа приступать к смене, а он лыка не вяжет. Другие, значит, вкалывай, а ты будешь хремать. Так, товарищ дорогой, не пойдет. До парткома, до дирекции дойдем, если надо будет. Правильно, папаша?» «Чего это он мне?» — спрашивает старик у своих спутников, продолжая глядеть на кочегара кроткими первобытными глазами. Как бы передразнивая кочегара, он повторяет по-русски это явно единственное понятное слово — «папаша». «Он говорит», — разъясняет ему один из абхазцев, — «что тому, что с бутылками на работу пора, а он пьет, не стыдясь ни своего директора, ни того, что ты, старый человек, рядом». Старику понравилось, что второй кочегар уважил его, включив в список людей, которых пьющий кочегар должен был постыдиться. «Какая уж там работа», — примирительно говорит он, кивая на небо. «Солнце вон где. У них все по-чудному», — вставляет третий абхазец. «Они работают не так и пьют не по-нашенски. Да ты лучше дальше рассказывай». «Что же дальше?» — продолжает старик. «Значит, снова гружу лошадь орехами, подвязываю к седлу пару индюшек и приезжаю сюда в полицию. Писарь мой взбесился. Ты что, говорит, не видишь? Мир перевернулся. Тут, говорит, новая власть пришла. Тут, говорит, свобода. Тут, говорит, царя Николая, что вы у нас печенку скинули. А ты со своим буйволом. Да тебя, говорит, за это в тюрьме сгноить можно». Ну, я ему спокойно отвечаю. «Если свобода будет, говорю, хорошо. А чем мой буйвол свободе мешает?» Покричал, покричал мой писарь, потом посмотрел на лошадь и вижу, индюшки ему понравились, а орехи не очень. «Ладно», — говорит, — «разгружай лошадь и жди. Введу тебя к начальнику». Снимаю с лошади мешки, снимаю индюшек и несу в кладовку, куда и раньше носил свои орехи и индюшек. Жду час, жду два, наконец вводит меня писарь. Вижу, сидит эндурец, весь кованный, в ремнях и бляхах. «Так, мол, и так, — говорю, — при Николае увели у меня буйвола, и до сих пор не вернули, и свидетель, — говорю, — жив еще, хоть малярии его поедом ест. Буйвола на крыше его кухни, на распялках сушилась. Одним словом, все как есть рассказал. А он все выслушал, и там, где нужно, головой кивал, значит, давал знать, что согласен помочь. «Хорошо, — говорит, — пусть он все запишет, а потом мы тебя вызовем вместе со свидетелем». Уезжаю к себе и жду. Жду месяц, жду другой, жду лето, жду осень. И главное, боюсь, что этого несчастного малярии заест. Умрет человек без всякой пользы для себя и моего дела. Первый кочегар приступил ко второй бутылке. Теперь он стал краем горлышка открытой бутылки подцеплять крышку закрытой. Но подцепить опять никак не удавалось, хотя он, с одной стороны, вроде бы стал бодрей, но, с другой стороны, гладкое стекло горлышка бутылки никак не подцепляло крышку, все время соскальзывало. «Возьми нож, дуралей», — миролюбиво предложил второй кочегар, — «не срамись перед этими. Отвали, — выдохнул первый кочегар, упорно пытаясь приладить горлышко открытой бутылки под металлическую крышку закрытой. На лбу у него выступили крупные капли пота. Наконец он все-таки немного ослабил крышку, и из-под нее с шипением стала выпузыриваться пена. Он отложил пустую бутылку и, приложившись к этой, стал отсасывать пену, чтобы не пропадала. Второй с мучительным презрением следил за первым, пока тот, время от времени отрываясь, чтобы посмотреть, можно ли продолжать открывать бутылку без потерь пены, высасывая ее излишки. Воспользовавшись паузой между отсосами, он снова взял в руки нож и попытался кинуть ему. «Не мучься, болван, на!» Никакого внимания. Но вот первый кочегар сумел выколупить пробку и, запрокинув голову и воткнув в рот горлышко бутылки, стал вливать в себя пиво. Второй молчал долгую минуту. «Свежее хоть?» Все-таки не выдержал он, и горло у него вздрогнуло. Голос звучал очень одиноко. Первый оторвался от бутылки и в блаженном изнеможении откинулся на ствол эвкалипта. Рука его слегка поглаживала бутылку, отпитую наполовину и поставленную между ног с легким для безопасности наклоном к бедру. Он слабой рукой поглаживал бутылку, как женщину после близости, когда первый необузданный порыв страсти утолен, а еще осталось и на второй, и на третий, но теперь спешить некуда, можно передохнуть. «Хоть свежее?» — теперь уже с покорным миролюбием спросил второй. «А то иногда кутаисское привозят прокисшее, и куда только смотрят органы». Первый медленно повернул к нему голову. «Ну, свежее, ну, сочинское», — сказал он голосом слабым от блаженства. «Ну, отвали, я же тебе сказал». «А тут, — говорит мне охотник Тендел, — продолжал старик, краем глаза послеживая за кочегарами, — что живет в Цебельде одна женщина, которая готовит лекарство от малярии, хотя по национальности сама русская. Повези, — говорит ей, — пару индюшек, раз уж ты решил извести эту птицу у себя во дворе». А орехов, говорит, ей не надо, мол, они в Цебельде сами живут по колено в орехах. Что делать? Поймал я двух индюшек под крики жены, взял трехлитровую бутыль и поехал к этой русской. Одним словом, что говорить. Взял я у нее лекарство, сел на лошадь и в ту же ночь вернулся в Чегем. Дал лекарство больному, объяснил, как пить, вернулся домой и уснул, как убитый. На другое утро еще в постели слышу резкий голос Тендела. «Чудо, чудо!» — кричит он с верхнечегемской дороги. «В долине, кричит, власти сменились, меньшевики, кричит, бросили свои места и сбежали, большевики, кричит, пришли и сели на их места». Тут сердце у меня упало. Вот тебе, думаю, и чудо. «И начальник кенгурской полиции, — кричу ему, — сбежал. Первым, — кричит, — сбежал». Опять дело мое испортилось. Промаялся я дня 3-4 и чувствую, надо собираться в дорогу, потому что думаю, или вор меня опередит, писаря моего перекупит, или мой страдалец умрет, до суда не дотянет. Опять гружу на лошадь 2 мешка орехов, ловлю 2 индюшек, а они уже как увидят меня, так по всему двору разбегаются, а жена кричит и позорит меня на весь Чегем, чтоб, говорит, оставшихся индюшек на твоих поминках съели, чтоб, говорит, не успел ты вернуться домой, как власти опять сменились. Помет, говорит, от моих индюшек на насесте крепче держится, чем твои власти. Позорит меня. Но что делать, сажусь на лошадь и снова еду в Кенгур. Приезжаю в Кенгур, въезжаю во двор милиции, привязываю лошадь. Вижу, ко мне писарь подбегает. «Как мое дело?» — спрашиваю. «Да ты что?» — кричит он на меня. «Тут мир перевернулся. Эти негодяи-меньшевики сбежали в Индурию. Сейчас здесь большевики сидят. Они, говорит, в поход собрались на весь мир. А ты, говорит, своего буйвола к ним пристегиваешь». Ну, я слушаю его одним ухом, а сам лошадь разбьючиваю. Но он, вижу, на мои орехи совсем смотреть не может, но вынужден, потому что индюшек терять не хочет. Очень уж у нас в ту пору индюшки были хороши. А писарь еще сильнее злится на меня. Чтоб, говорит, в Чегеме молния повыжигала все ваши орехи. Куда ты мешки разгружаешь? Думаешь, это тебе индурские голодранцы? Эти совсем бешеные. Эти приношения не берут. У них, говорит, совсем другой марафет. Что же они кушают, говорю? Турки их кормят, что ли? У тебя не попросят, говорит. Надо будет, сами возьмут, потому что у них марафет такой. Что ж, говорю, вести назад, раз у них марафет такой. «Ладно, — говорит, — оставляй все у родственника, попробую уговорить. Жди меня ночью». Уехал я к родственнику и стал дожидаться. Пришел он поздно ночью, одним словом, взял.